«Это тебе не поможет», — покачал головой Тхар. «Сама же говорила о заклятии. Слыхал я такую сказку. А если это не сказка, то ты освободишься только когда он сдохнет». «Его не убьешь», — обреченно вздохнул Акура. «Волков не боится даже разрывной пули в сердце. А это мы еще поглядим. Сейчас приберем и поедем к твоему Волкову, на вашу малину». Ехать пришлось далеко, до предпоследней станции метро. Город кончался, ряды высоких серых домов, резко обрываясь, сменялись неухоженными пустырями. «Где мы?» — поинтересовался Фрол, никогда здесь не бывавший. «Головинское шоссе», — тихо ответила девушка. «Может, вернемся?» «Вот еще. Пошли уж». Они свернули вправо от станции, миновали красную девятиэтажку ведомственного отеля и пошли вдоль пустого в этот час шоссе. «А скажи-ка ты мне», — нарушил молчание Фрол, — «почему ваши не убили француза, Николая?» «Он не должен был умереть», — неохотно отозвалась девушка. «Николай должен был заболеть, его воля постепенно ослабела, и Волков смог бы ему приказывать. Он знал бы даже то, о чем Николай думает. Но не получилось. Волков так и не понял, почему. Он думает, что вам кто-то помогает, и велел мне узнать». Фрол вспомнил Варфоломея Кирилловича, но промолчал. Они прошли уже больше километра, когда слева от дороги показался высокий бетонный забор, за которым зеленели кроны высоких деревьев. «Головинское кладбище», — кивнула Кора. «Это здесь. Ворота дальше, но мы пройдем через калитку». «Вот елы», — поежился Тхар. «Выбрали же место. И не страшно?» «Страшно. Особенно ночью, когда эти белые, их даже наши боятся. И когда Волков кого-нибудь приволакивает». «Ну тебя», — резко оборвал ее Фрол. «Скажешь еще. Хорошо, что день сейчас». Калитка оказалась запертой, но девушка просунула руку в пролом в бетоне и достала ключ. Перешагнув через порог, они оказались на узкой тенистой аллее среди крашеных серебрянкой оградок. Кругом стояла тишина. Даже днем в этом углу кладбища мало кто заходил. Дхар осмотрелся. «И куда теперь?» «Пошли», — неожиданно твердо проговорила Кора, направляясь вглубь аллеи. Фрол, чувствуя, что делает что-то не то, сделал шаг, и вдруг его прошиб холодный пот. Перехватило сердце, по рукам прошла дрожь. «Пошли!» Кора повернулась и неторопливо шагнула к замершему Фролу. Глаза ее потемнели, странная улыбка искривила губы, руки потянулись вперед. «Назад!» — выдал из себя Тхар, попытавшись отгородиться раскрытой ладонью. Но девушка только рассмеялась. Пальцы протянутых рук согнулись и начали чернеть. «Здесь наша земля. Ты ошибся, Чук. Сюда даже тебе заходить опасно. Иди за мной. Теперь ты наш». Фрол почувствовал, как сзади из боков что-то надвигается, неотвратимо, с жутким шорохом и тяжелым сопением. Кора тоже ощутила это что-то. Ее улыбка стала шире, обнажились острые белые резцы. «Влип, елы», — понял Фрол, — «и пистолета нет». «Да что тут со стволом сделаешь?» «Эх, чтобы...» «Истинный лик, да! Истинный лик!» «Истинный лик!» — произнес он вслух, внезапно почувствовав себя сильнее. И тут же замерла страшная улыбка на лице Коры. Сзади из боков кто-то с шипением отшатнулся, а сам Фрол словно вырос, поднялся к ветвям раскидистых деревьев. С треском лопнула рубашка на груди, перед глазами мелькнули странные... Не его руки, похожие на медвежьи лапы. Фрол хотел крикнуть, но из груди вырвался жуткий рев. Дхар шагнул вперед, легко схватил Кору одной рукой, тряхнул, бросил на землю. Затем быстро повернулся, но вокруг было пусто. Лишь легкий шорох пронесся между могилами. «Вот елы!» — хотел сказать он, но из горла снова вырвался рев. Фролу стало не по себе. Он обхватил лицо своими чужими руками и замер, боясь открыть глаза. Внезапно Тхара окатило холодом. Очнувшись, он понял, что стоит на пустынной аллее, босой в разорванной рубашке, а Кора неподвижно лежит рядом. «Ну все», — выдохнул Фрол, «на этот раз вполне членораздельно. В дурку пора». «Не бойся, воин Фрод». Фрол, почти не удивившись, обернулся. Варфоломей Кириллович стоял у калитки, спокойно глядя на Тхара. Но в глубине его темных глаз Фрол уловил что-то похожее на одобрительную усмешку. «Здравствуйте, Варфоломей Кириллович!» — воскликнул он и принялся разыскивать свои туфли. Собственные босые ноги показались ему в эту минуту чем-то почти непристойным. «Вот елы!» — расстроился он, убедившись, что рубашке пришел конец. «Варфоломей Кириллович, вы все видели?» «Видел, воин Фрод!» — кивнул старик, неторопливо подходя к Карлу. «Думал, подмога надобна. Однако же ты не сплоховал». «Это и есть истинный лик?» — осенила Фрола. «Я чё, в медведя превратился?» «Ничего себе лик! Этак в зоопарк заберут!» «И сие возможно!» — невозмутимо согласился Варфоломей Кириллович. «Успокойся, воин Фрод! Не медведем ты был! Лик Тхаров чуден, однако не бесполезен!» «Ее надо унести», — добавил он, указывая на Кору. Фрол не без опасения подошел к девушке, но та лежала неподвижно, казалось, даже не дыша. Тхар легко поднял ее и вынес за калитку. Невдалеке небольшой рощицы росли деревья, окружая незаметную для глаз прогалину. Фрол и старик прошли туда. Тхар хотел уже опустить девушку на траву, как вдруг замер. «Не, я точно спятил. Она же... тени! Тени нет!» «Чему дивишься, воин?» Варфоломей Кириллович покачал головой. «Или сразу не понял?» «Не понял», — вздохнул Тхар, укладывая Куру на землю. «Предала таки. Говорил же дед, нельзя яртам верить». «Не ее вини, Фрод», — возразил старик. «Предавать вас она не тщилась, но пославши над душой ее волен. Да и место плохое. Погост без церкви, то-то им раздолье». Подмывало спросить о них, но Тхар так и не решился. «И чем помочь, не ведаю», — продолжал старик. «И мужи ученые только руками разводят. Кто, говорит, хворь-то, а кто чародейство? Слыхал я, что только святой Ириней заклятие такое снять тщился». Варфоломей Кириллович снял с шеи небольшой крестик и, опустившись на колени возле девушки, стал негромко что-то шептать. Кора вздрогнула, глаза ее на секунду открылись, и в них промелькнула невыразимая боль. Руки и ноги дернулись, ногти вновь впились в ладони. Но старик все шептал, и постепенно Кора затихла. Тогда старик поднес крестик к ее бледным губам, затем аккуратно повесил его на шею девушки. «Не лекарь я», — печально произнес он, — «и не мне ее спасти. Но Волков над ней уже не властен. Проклято, но свободно. Проснись, Кора». Веки девушки дрогнули. Она открыла глаза и, увидев Фрола, испуганно приподнялась. «Фрол, что с тобой? Мы не должны идти на кладбище, слышишь? Там они!» Она быстро встала, огляделась и растерянно умолкла. Из горла вырвался стон. «Так значит, мы были там!» «Фрол, что случилось? Что там было?» «Да пустяки, елы!» — махнул рукой Тхар. Но девушка, застонав, без сил опустилась на землю. «Ну почему? Почему я не могу просто умереть? Я ведь не хотела. Я все время пыталась тебя предупредить, но не могла». «Не надо». Тхар помог девушке встать. «Теперь уже все в порядке. Вот». Он оглянулся, но Варфоломея Кирилловича нигде не было. Добравшись домой и оставив Кору в квартире, Фрол наскоро переоделся и вновь направился в город. Позвонив из переговорного пункта домой, он успокоил родителей, а затем ноги сами понесли его к Белому дому. Пару раз Тхар останавливался, но затем махнул рукой и решил взглянуть на памятное место хотя бы одним глазом. За себя он не боялся. Его скромная персона едва ли будет кому-либо интересна. У Белого дома было малолюдно. Возле подъездов стояла дюжина черных мерседесов. Два мощных подъемных крана неторопливо растаскивали остатки баррикад. Фрол прошел к путепроводу, где на месте схватки лежал выложенный из цветов крест. Машины равнодушно проезжали мимо, время от времени задевая цветы колесами. Тхар постоял минуту и направился прямо к подъездам. Окна первого этажа все еще закрывали мешки с песком. Постовые милиционеры подозрительно покосились на Фрола, хотя тот уже успел переменить рубашку и пришить отлетевшую пуговицу на брюках. Наконец, один из стражей порядка двинулся к нему, суровым тоном поинтересовавшись целью визита. «А ничего», — буркнул Фрол, — «гуляю, елы». «Гражданин», — поучительно начал милиционер, — «здесь гулять...» «Вот черт!» — прервал он сам себя. «Живой! Не узнаешь? Может, с тобой вместе?» Перед фролом стоял тот самый милиционер, с которым они лежали на соседних койках в медпункте Белого дома. Тут же последовали расспросы о здоровье, а затем страж порядка пожаловался на боли в пострадавшей ноге, присовокупил, что квартиру ему все-таки дали, хотя не трехкомнатную, как он рассчитывал. Потом, что-то вспомнив, заявил, что фролу надо немедленно пройти в Белый дом, где его очень ждут. Тхар хотел отказаться, но милиционер уже тянул его за руку куда-то вглубь огромного вестибюля. Лифт достал их на третий этаж. В большой приемной скучала дюжина посетителей, но милиционер что-то шепнул секретарю, и через минуту Тхара пригласили войти. Перешагнув порог, фрол сразу узнал генерала. «Ага», — произнес тот, — «наконец-то!» Фрол, помня рассказ Кирюса, насторожился. Генерал пожал ему руку, усадил в кресло и хмыкнул. «Другие прямо в очереди стоят, чтобы их не забыли, а ты прячешься». «Соломатин, кажется». «Так точно», — Фрол невольно встал. «Сержант запаса». «Да садись, сержант. Орден тебе, между прочим, положен. С жильем как?» «Да нормально у меня с жильем, елы», — не выдержал Фрол. «Я что, из-за этого?» «Полагается», — отрезал хозяин кабинета. «Другие прятались, а ты воевал, кровь пролил». «Да тут такое дело, Соломатин. Друга твоего никак не найдем. По запарке фамилию не записали, идиоты». «Помню, он говорил, что был в группе поддержки на выборах. Но там столько народу помогало, а списки, как назло, исчезли. Ты часом его адресок не знаешь?» «А он не из столицы», — солгал Фрол, честно глядя в глаза начальству. «Не может быть». Удивился генерал. «Фамилию его помнишь? Ну, хотя бы имя». Оставалось сослаться на ранение, ночную неразбериху и плохую память, а также пообещать, что будь он, сержант Соломатин, что-то узнает, то немедленно доложит о неизвестном герое. Слежку Фроу заметил сразу, еще у подъезда Белого дома. Прикинувшись ничего не понимающим, Тхар не спеша направился в сторону, противоположной той, где находился дом на набережной. Зайдя в узкий переулок, он нырнул в подъезд и, осторожно выглянув, увидел трех парней самого подозрительного вида. Тот, кто шел первым, показался знакомым. Всмотревшись, Тхар понял, что не ошибся, после чего выходить из подъезда совершенно расхотелось. Фрол понадеялся, что соглядатые пройдут дальше, но хвост попался опытный, и парни принялись деловито заглядывать во все входные двери. Черного хода в подъезде не оказалось. Подумав, Тхар поднялся на последний этаж. Как он и ожидал, здесь был вход на чердак, но на двери оказался массивный замок. Фрол огляделся, но ничего подходящего рядом не оказалось. Будь тут, к примеру, ломик или кусок трубы... Увы, лестница была пуста и даже аккуратно подметена. Фрол нерешительно подергал замок рукой. На силу он не жаловался, но стальные дужки могла одолеть только ножовка. Внизу хлопнула дверь. Фрол еще раз дернул замок, затем, разозлившись всерьез, крутанул его, что есть силы. Крепкие петли не поддавались, а тот, кто стоял внизу, что-то крикнул и начал быстро подниматься. Тхара охватила ярость, он закрыл глаза и вдруг вспомнил жуткие медвежьи лапы, мелькнувшие перед глазами на тихой кладбищенской аллее. Истинный лик! Его вновь захлестнуло однажды уже испытанное ощущение небывалой силы. Это продолжалось недолго, какую-то секунду. Фрол открыл глаза. Замок по-прежнему находился в его руках, однако дверные скобы оказались вырваны прямо с шурупами. Дверь с негромким скрипом начала приоткрываться. Тхар вздохнул и, нырнув в темноту чердака, бросился к просвету окна, выходящего на крышу.